Смерть разумного лорда представляла собой истинный, настоящий конец Великой Последней Войны. Он даже осмелился угрожать мне перед смертью. Нин взглянул на полностью разбитое тело разумного лорда. Истинная душа его тела была уничтожена, и в его теле не было намека на жизнь. Даже если ты действительно сказал своему слуге о трех царствах, что с того? Сколько авантюристов посмеют отважиться пройти пространственно-вихревой туннель между ними и территорией бесплодных земель? И даже кто-то из них будет храбрым, что с того? Мой исконный близнец также освоил и объединил 9 печатей хаоса. Он способен использовать энергию тумана лазурного цветка и обладает силой эксперта мирового уровня. Неважно, сколько авантюристов это делают, я убью их всех, пробормотал Нин, не поверив, что какие-либо эксперты мирового уровня доберутся до трех царств. Кроме того, сам Нин тоже станет экспертом мирового уровня, а энергия тумана лазурного цветка будет гарантом, что он будет намного сильнее, чем большинство экспертов мирового уровня. Мне действительно интересно, как Дасист Три Чистоты сумел приобрести эти 9 печатей хаоса. Эта мысль пролетела в голове Нина. Грохот. Волны невероятной силы распространялись издалека. Нин обернулся посмотреть. Черный туман давно рассеялся, теперь он смог видеть все довольно ясно. Звездный свет планеты Туманный Камень продолжал освещать город, открыв глазам сцену, где бессмертный Абиссус, бессмертный небесный Таран, бог мира Золотое Облако, звездный лорд Туманного Камня и бог мира Черный Туман сражались с богом-императором Черным Лотосом. Самые ослепительные фигуры были звездный лорд и бог-император. Атака. Его меч выстреливал потоком звезд, оставляя за собой след разбитых черных лотосов. Звездный лорд смог уничтожить более половины черных лотосов. Он был настолько силен, что был сравним примерно с другими 4 экспертами мирового уровня, объединившимися вместе. Что касается бога-императора черного лотоса, он стоял в центре, с огромным 9-лепестковым черным лотосом под ногами, который все так же медленно поворачивался. Даже сейчас, это был бог-император, который нападал, в то время как остальные 5 защищались. Цзинин, поспеши сюда и помогите защитить Абиссуса. Как только Нин убил разумного лорда, звездный лорд Туманного Камня немедленно попросил его прийти. Есть. Нин превратился в полосу света, двигаясь быстрее, чем пределы небесного Даоса. Его целью было самое страшное место на поле битвы. Том 24, глава 44, книга 24, глава 44, высший бог мира. Когда Цзинин приблизился к полю битвы, он увидел, как бесчисленные черные лотосы расцвели, а затем распались. Он не мог не почувствовать страха. Старейший Абиссус. Нин немедленно подлетел к бессмертному Абиссусу. «Извини за беспокойство, мой молодой друг». Бессмертный Абиссус улыбнулся Нину, затем снова обратил все свое внимание на контроль за его крутящимся тканевым флагом. Тканевый флаг выглядел довольно обычно, но он делал так, что черные лотосы никак не могли проскользнуть мимо него. Конечно, это было связано прежде всего с тем, что звездный лорд Туманного Камня бросился на самый передний фланг, уничтожив большинство черных лотосов, прежде чем они смогли даже приблизиться к нему. Неужели я должен просто стоять здесь и смотреть? Когда Нин прилетел к бессмертному Абиссусу, он почувствовал себя довольно озадаченным. Все остальные начали яростные контратаки против черных лотосов. Да, просто стой здесь и пока смотри, мысленно ответил бессмертный Абиссус. Не обманывайся тем фактом, что я могу заблокировать эти атаки. Я почти достиг своего абсолютного предела. Если бы бог-император Черный Лотос был чуть более сильным, я бы не смог удержать их, и как бессмертный хаоса, я намного слабее в ближнем бою. Нин кивнул. Истинные бессмертные хаоса были от рождения слабее мировых богов. Большинство богов мира были двойными культиваторами, это давало им общее преимущество. Цзинин, все, что тебе нужно сделать, это помочь защитить Абиссуса, раздался в голове Нина голос Звездного Лорда. Принято. Нин понял. Он просто наблюдал за битвой, в то время как все остальные, такие как Бессмертный Абиссус, сражались изо всех сил. Что касается бога-императора Черного Лотоса, его глаза были исполнены желанием убивать. Он не проявлял никакого милосердия в своих атаках. Кажется, бог-император Черный Лотос чрезвычайно силен, размышлял Нин. Звездный лорд, похоже, немного слабее него. Бессмертный Абиссус находится прямо за звездным лордом. После него шел бог мира Черный Туман. Бог мира Золотое Облако и бессмертный небесный Таран значительно слабее. Нин ясно видел разницу в силе между различными экспертами мирового уровня. Пока Нин смотрел, тупиковое положение явно разозлило бога императора Черного Лотоса, который внезапно яростно зарычал запретный Черный Лотос, третья позиция мир Черного Лотоса. Свист, свист, свист. Бесчисленные Черные Лотосы падали с небес и поднимались с земли. Теперь каждый дюйм пространства земли и воздуха на миллионы километров был заполонен Черными Лотосами. Черные Лотосы даже начали появляться рядом с бессмертным Абиссусом и Цзинином. Нехорошо, осторожно. Выражение их лиц изменилось. Бессмертный Абиссус немедленно стал действовать так, чтобы огромная черная тень закружилась вокруг него и накрыла Цзинина. Черная тень накрыла собой площадь около 300 метров, и все черные лотосы на этой территории, накрытые этой черной тенью, были немедленно разрушены. Все было не так плохо для бога мира черного тумана и бога мира золотое облако. В конце концов, они были мировыми богами. Хотя они и пропустили несколько атак, они еще могли держаться. Осторожно, Звездный Лорд был вынужден отвлечь часть своей энергии на защиту бессмертного небесного тарана. Все вы умрете. У бога императора Черного Лотоса было зловещее выражение лица. Он стоял над огромным, медленно вращающимся девятилепестковым лотосом. Область вокруг него была полностью заполнена триллионами триллионов маленьких черных лотосов, каждый из которых яростно бил своих врагов мирового уровня. Бессмертный Абиссус продолжал использовать свою иллюзорную тень, блокируя все лотосы в своем диапазоне. Бум, бум, бум. Бесчисленные черные лотосы врезались в иллюзорную тень бесконечным потоком, взрываясь, когда они попадали в нее. Черный Север, мой молодой друг. Лицо бессмертного Абиссуса напряглось. Я буду использовать свои магические сокровища, чтобы заблокировать эти лотосы, насколько это возможно. Но если какие-то проскользнут, мне нужно, чтобы ты помог мне остановить их. Постарайся свести к минимуму их число, которое в конечном итоге попадет в моего теневого идола. Мысленно разговаривая с Нином, бессмертный Абиссус взял контроль над тканевым флагом еще раз. Часть ткани флага отделилась от остальной части, затем свернулась вокруг бессмертного Абиссуса, блокировав более 90% черных лотосов, поразивших его. Увы, некоторые из черных лотосов материализовались внутри его обороны, и поэтому самые близкие черные лотосы продолжали течь к огромной иллюзорной тени. «Оставь их мне!» Тело Нина на мгновение размылось, когда он вырос до 300 метров. Он использовал лиловую жемчужину, которая прорвалась сквозь защиту иллюзорной тени и создала защитный барьер света меча, который накрыл собой более половины пустого пространства. Свет меча превратился в черную дыру, которая ослабевала силу атакующих черных лотосов. Истинная, ужасающая сила позиции сердца была теперь отображена полностью. Нин обладал абсолютно совершенным контролем над своим мечом, особенно в позиции сердца души и искусстве меча «Яркая луна», которая была техникой, которая фокусировалась на защите. В результате, когда черные лотосы попадали в него, они делали это после того, как 90% их власти было погашено. Остальные 10% были в основном поглощены мировой энергией, которая защищала его, а крошечная оставшаяся энергия распространялась по тысяче старейших богов. К тому времени осталась лишь небольшая часть энергии. Уф, бессмертный Абиссус слегка расслабился. Теперь, когда Нин помогал ему защищаться от большинства черных лотосов, ему стало намного легче. Все было не так плохо для Нина и бессмертного Абиссуса, но это было в основном из-за использования бессмертным Абиссусом тканевого флага и теневого идола. Все, что должен был сделать Нин, немного помочь им обоим выжить. Бог-император Черный Лотос слишком силен, он может сражаться с несколькими экспертами мирового уровня один и одержать верх. Нин наблюдал издалека, через крутящийся тканевый флаг на бога-императора Черного Лотоса. Черный Лотос, Звездный Лорд вдруг рассердился. Его красивое лицо и руки начали бледнеть и сереть. Казалось, он превратился в статуэтку. Его аура внезапно разразилась своей мощью. Шесть его рук владели шестью мечами, они были похожи на ослепительные потоки звезд. Он использовал те же искусства меча, что и раньше, но сила его атак увеличилась в 10 раз. Бум, бум, бум. Бесчисленные черные лотосы были разбиты, поскольку свет меча легко рубил их. Свет мечей очистил весь путь к богу-императору Черному Лотосу и ударил прямо в огромный девятилепестковый черный лотос. Бум, бум, бум. Медленно вращающийся черный лотос был поражен ужасающим светом меча и начал слегка дрожать. Итак, это апокалипсис туманного камня доминиона туманного камня, Так, бог-император Черный Лотос был поражен. Атака. Теперь кожа Звездного Лорда полностью приняла цвет камня. Его аура стала еще более дикой, а его удары даже начали вызывать трещины на девятилепестковом Черном Лотосе. Апокалипсис Туманного Камня. Нин был втайне удивлен увиденным. И он использует третий этап. Третий этап апокалипсиса Туманного Камня включал превращение всего тела в камень. Это позволит тому, кто его использует, стать чрезвычайно мощным. При этом тело становится сравнимым с оружием Дао в своей прочности. Однако, такая взрывная техника приводила к быстрому истощению божественной силы. Как только божественная сила истощалась, человек навсегда превращался в настоящую статую. Из-за этого эта божественная способность обычно не использовалась до тех пор, пока ситуация не становилась крайне тяжелой. Звездный лорд явно занервничал, осознав, что пятеро оказались в таком невыгодном положении. Он действительно полностью овладел этими навыками. Бессмертный Абиссус в изумлении вздохнул и закивал. Звездный лорд не тренировался долго, но только одна эта божественная способность гарантирует, что он является богом мира мирового класса. Мировой класс? Нин был озадачен. Бог-император Черный Лотос теперь был полностью подавлен атаками Звездного Лорда. Никаких Черных Лотосов больше не появлялось вокруг Нина и Абиссуса. Ясно, что теперь Бог-император сосредоточился только на собственной защите. Да, кивнул бессмертный Абиссус и улыбнулся. Между экспертами мирового уровня существуют различия в силе, их можно разделить на несколько грубых категорий. Первый уровень – это уровень новых экспертов мирового уровня. Они молодые, неопытные и довольно слабы. Их можно описать как едва достигшие порога мирового уровня. Второй уровень – это обычный уровень, на котором работают большинство экспертов мирового уровня. Это уровень, который каждый эксперт мирового уровня может достичь, потратив немного времени на обучение. Третий уровень можно охарактеризовать как элитный. Черный туман, например, находится на этом уровне, благодаря тому, что у него есть тело мирового бога и он квалифицирован в Дао Меча. Я тоже на этом уровне, но у меня есть еще несколько трюков в запасе, поэтому я немного сильнее его. Четвертый уровень – это уровень полного мастерства. И Звездный Лорд, и Бог-император Черный Лотос – мировые боги мирового класса. Нин кивнул. Есть ли более высокие уровни? Есть. Если бы у каждого из них было вечное оружие, их можно было бы назвать высшими мировыми богами, сказал бессмертный Абиссус. Это довольно распространенная система классификаций, используемая в этих бесконечных территориях. Что касается того, почему они классифицируются таким образом, как только ты достигнешь уровня мирового бога, ты поймешь. Нин кивнул. Он еще не был богом мира. Он, естественно, не знал тайн совершенствования экспертов мирового уровня. Основываясь на классификациях бессмертного Абиссуса, всемирный бог Северный был, скорее всего, высшим богом мира. Что касается погибшего раба, которого он видел в доме у озера в руинах Источника Ветра, он, вероятно, был также верховным богом мира. Есть ли те, кто еще сильнее, чем высшие эксперты мирового уровня? Любопытствовал Нин. Есть, кивнул бессмертный Абиссус. Но ты не сможешь понять, почему эти боги мира настолько могущественны. Некоторые из них, боги мира, которые открыли всю мощь своего вечного оружия, в то время как у других есть пути совершенствования, о которых мы не знаем, они, возможно, приобрели особенно невероятное наследие. Однако эти фигуры, ничто иное, как легенды. Я блуждал по многим территориям, но я видел только одну из таких ужасающих фигур. В нашей территории бесплодных земель нет ни одной такой. Таким образом, быть высшим богом мира уже совершенно невероятно. Нин молча кивнул. Неудивительно, что бог мира Северный был такой невероятной фигурой. Увы, в конце концов, даже он пал. Том 24, глава 45, книга 24, глава 45, вечное оружие. Моральный дух доминиона Туманного Камня падал, а теперь удар. Все тело Звездного Лорда было серовато-белого цвета. Он взмахнул рукой, отправляя потоки звездного света меча на огромный Черный Лотос, заставив его расколоться и рухнуть. Бог-император Черный Лотос продолжал стоять на Черном Лотосе. Он позволил этому случиться, он тихо пробормотал. Я слышал, что апокалипсис Туманного Камня – это просто нечто, полученное из фрагментарных записей древней техники. Но это все-таки мощно. Интересно, насколько мощной будет истинная, полная техника. Большее количество сильных техник Туманного Камня были неполными. Пыль мира смертных была одной такой техникой. Апокалипсис Туманного Камня, Другой, безымянный меч Нина был всего лишь фрагментом истины, полной техники. Причина, по которой многие техники существовали только фрагментарно, заключалась в том, что они были слишком глубокими. Невозможно полностью запомнить их. Даосист Три Чистоты обладал невероятно высоким уровнем понимания Дао, но ему все же потребовались бесчисленные годы, прежде чем он смог полностью запомнить 9 печатей хаоса, которые Нин уже объединил в одну. Тем не менее, такие методы, как пыль мира смертных и безымянный, были древними методами, увидев которые, даже Дао-лорд вздыхал с изумлением. Бог мира никак не мог полностью запомнить такую технику. Он мог бы просто запомнить ее часть. Благодаря огромной удаче, Бог мира Северный смог увидеть безымянный, но он был только на том уровне, на котором смог запомнить первые 7 позиций. Он не смог запомнить все остальное. Против тебя и этого того будет достаточно. Звездный лорд взлетел с намерением убить. Ты переоцениваешь себя. Бог-император холодно взглянул на звездного лорда. Я не хотел использовать это сокровище. Я думал, что смогу победить тебя, просто используя несколько секретных искусств, но, похоже, мне все равно придется его активировать. Прошло много времени с тех пор, как я действительно по-настоящему с кем-то сражался. Бог-император Черный Лотос вытянул правую руку. Свист. В его руке внезапно появился кристаллический ятаган, который, казалось, был вырезан из блока льда. Ятаган был примерно в 3 фута длиной. Свист. Необычная аура мгновенно заполнила весь город. Фактически, аура распространилась за город и накрыла огромный регион за его пределами. Все поле битвы затихло. Холод. Каждый культиватор, будь то старейший бог, бог мира или бессмертный хаоса, чувствовал холод в своем сердце. Это. Все культиваторы обернулись посмотреть, откуда шло это ощущение леденящего сердца ужаса. Они увидели замерзший кристаллический ятаган в руке бога-императора Черного Лотоса, а также мерцание лазурного света, текущего по его поверхности. Каждый культиватор почувствовал, как его сердце дрожит от одного вида ятагана. Что это? Сердце Нина тоже задрожало. Это вечное оружие. Бессмертный Абиссус, стоящий рядом, побледнел. Это вечное оружие. Раньше я видел силу вечного оружия, а это оружие дает точно такое же чувство. Когда вы видишь вечное оружие, ты сразу же теряешь все свое мужество. Вечное оружие. Лица мирового бога Черного Тумана, бессмертного небесного Тарана и других изменились. Откуда у него вечное оружие? Как мог бог-император Черный Лотос быть таким могущественным? Все были ошеломлены. Вечное оружие было всего лишь легендой для большинства экспертов мирового уровня. С одной стороны, можно было бы подсчитать количество экспертов мирового уровня на всей территории бесплодных земель, обладавших вечным оружием. Либо они были невероятно удачливы, либо оно было даровано им Дао-лордом. Большинство Дао-лордов использовало вечное оружие, поэтому даровать такое одному из экспертов мирового уровня было невероятно редким событием. Вжух! Невидимая холодящая сила наполнила сердце каждого присутствующего культиватора. У меня тоже есть вечное оружие, но ни один из экспертов мирового уровня не обратил на это никакого внимания. А теперь, когда бог-император Черный Лотос взял его, он ошеломил все поле боя, вздохнул Нин. Это было потому, что его достижения в мече были пока низкими. Он смог развить лишь небольшую долю силы ядра квинтэссенции лиловой жемчужины, настолько малую, что никто даже не обратил на это внимания. Если бы он был таким же могущественным, как бог мира Северный, который смог открыть 30-40% ядра квинтэссенции лиловой жемчужины, он мог бы внушать ужас другим экспертам мирового уровня, просто стоя с мечом в руках. Высший бог мира, я никогда бы не подумал, что бог-император Черный Лотос настолько силен. Бессмертный Абиссус смотрел безумным взглядом. Черный Лотос. Звездный лорд медленно отступал назад, глядя на бога-императора Черного Лотоса. «Что же ты отступаешь?» — спокойно спросил бог-император Черный Лотос. «Я признаю поражение», — сказал звездный лорд низким голосом. «Я готов заплатить высокую цену, чтобы пожать твою руку и искупить твою ярость, бог-император Черный Лотос». Культиваторам нужно было знать, когда двигаться вперед, а когда отступать. Продолжать битву при таком неравенстве сил, когда было просто самоубийством. Ха-ха-ха, высокую цену, насколько мне известно, линия туманного камня ничего не стоит. О, подожди, мне нравится сама планета туманный камень. Отдайте мне планету, и я отпущу вас. Невозможно, бог-император Черный Лотос, ты должен знать, что планета туманный камень, Это наследие сокровища линии Туманного Камня. Кто-то, кто не принадлежит к нашей линии, не может ни захватить его, ни взять его под контроль, сказал Звездный Лорд. Это было правдой. Раньше линия Туманного Камня фактически была полностью уничтожена врагами. Однако, как только основные силы родословной Туманного Камня, которые были на других территориях, возвращались, они, как правило, мстили и возвращали себе наследие сокровища, в результате чего наследная линия продолжала существовать. Отец Звездного Мальчика, предыдущий Звездный Лорд, тоже изучал ее. Это был обычай линии Туманного Камня. Когда они достигали определенного уровня силы, они отправлялись путешествовать в изначальный хаос. Когда проходило несколько десятков циклов хаоса, они, в конечном итоге, могли вернуться в Туманный Камень. Это служило гарантом, что их родословная останется непрерывной. Их самым важным наследием была сама планета, и нужно было освоить некоторые основные методы, чтобы захватить ее. Эти методы никогда не передавались посторонним. Я готов предложить сокровище, которое стоит 3000 кубов изначального хаоса, поспешно сказал Звездный Лорд. Как ты думаешь, мне все равно. Бог-император Черный Лотос поднял свой ятаган. Звездный Лорд изменился в лице. Когда я путешествовал по изначальному хаосу, я прошел по многим территориям и постиг много техник. И все же, в конце концов, я оказался не в состоянии сделать этот последний шаг на следующий уровень. Я больше не надеюсь на то, чтобы стать Самсара Даа Лордом. Бог-император Черный Лотос тихо добавил. И поэтому я вернулся на территорию бесплодных земель. Она значительно изменилась с момента моего отъезда из нее. Фактически, когда я родился здесь, ее даже не называли территорией бесплодных земель. Я просто выбрал случайное место и создал для себя небольшую империю, намереваясь жить здесь в мире, и теперь беда постучалась в дверь. Кажется, я стал чересчур гостеприимным. Честно говоря, у меня было другое прозвище, когда я бродил по первозданному хаосу. «Даосист Черный Лотос», — сказал Бог-император. «Даосист Черный Лотос», — бессмертный Абиссус отправил мысленное сообщение. «Осторожно, теперь я знаю, кто это? Это настоящий дьявол, демон, который убивает и идет по пути зла. Не слишком-то верьте его обещаниям. Этот человек – безумец, который убил многих экспертов мирового уровня. Долгое время никто не слышал каких-либо известий о нем. Я никогда бы не подумал, что он действительно приехал на территорию бесплодных земель и создал свою собственную империю. Даосист Черный Лотос, ни один из других экспертов мирового уровня, включая Звездного Лорда, не слышал такого имени. Однако, Звездный Лорд и другие знали, что им нужно делать. Бог-император Черный Лотос покачал головой. «Тем не менее, я готов быть добрым в последний раз. Я дам вам два варианта на выбор. Первый – передать мне все ваши сокровища, в том числе планету Туманный Камень, а также сокровища и техники, которые она содержит. И я пощажу вас», – сказал Бог-император Черный Лотос. «Другой выбор – смерть». Выражение лица бога-императора Черного Лотоса было очень спокойным. Родословная Туманного Камня действительно была древней. Возможно, у них были определенные методы, которые могли ему пригодиться. Может, он действительно чувствовал, что он не сможет совершить каких-то новых прорывов, но он все-таки был готов попробовать. Планета Туманный Камень, все сокровища и приемы, которые она содержит. Кожа Звездного Лорда снова превратилась в серовато-белую. Он не мог это отдать, потому что он поклялся жизненной клятвой, если он нарушит ее, жизненная клятва немедленно отнимет его жизнь. Это было невозможно. Атака. Все тело Звездного Лорда стало серовато-белым, а его глаза были полны смертоносного безумия. Я уже отомстил за И, так что можно просто хорошо подраться. Я хочу увидеть, насколько мощным является вечное оружие. Звездный Лорд в бешенстве бросился вперед. Бегите. Все вы, бегите. Я задержу его. Остальные, спрячьтесь на планете Туманный Камень, он не сможет ничего сделать вам, как только вы войдете внутрь. Голос Звездного Лорда одновременно раздавался в голове Цзинина, бессмертного Абиссуса, мирового бога Черного Тумана и других экспертов мирового уровня и старейших богов. Грохот. Огромная планета, которая висела в небе, внезапно рухнула вниз. Нин и все другие понимали, что планета Туманный Камень определенно наполнена формациями и защитными заклинаниями, которые были намного мощнее, чем те, которые защищали имперскую столицу Империи Черного Лотоса. Если они смогут проникнуть внутрь, они будут в безопасности. Звездный лорд Туманного Камня был самым могущественным человеком их стороны. Он был единственным, у кого был шанс остановить бога императора Черного Лотоса. Он хочет остановить меня, удержать меня. Бог император Черный Лотос держал в своих руках огромный хрустальный ятаган. Он шагнул вперед, его голос звучал в ушах каждого присутствующего культиватора. Ваш звездный лорд и впрямь хорош, жаль, но он не добьется успеха. Все вы умрете. Том 24, глава 46, книга 24, глава 46. Защитить тебя от ветра и дождя. Бог император Черный Лотос не проявлял никакой милости, когда ударял гигантским хрустальным ятаганом. Свист. В воздухе вспыхнула полоса ледяного сабельного света, несущая ауру дикого холода. Она летела к звездному лорду. Тело звездного лорда теперь было полностью серо-белым. Он поспешно достал звездный меч, чтобы защищаться. Бум! Звездный лорд был сбит с ног, когда сабельный свет чиркнул по его груди. К счастью, его тело было таким же жестким, как оружие Дао, поэтому он смог выдержать удар. «Ты не можешь меня остановить. В лобовом столкновении у тебя нет шансов остановить меня», — холодно улыбнулся бог-император Черный Лотос. Звездный лорд начал паниковать. Он действительно был благословенным ребенком небес. Его отец был прежним звездным лордом, а всемирный бог Черный Туман поддерживал его и руководил им. Несмотря на то, что он не проявлял особого усердия в культивировании, он все же с легкостью мог преодолевать свои трудности. После того, как его любимая, Йи, погибла, он начал работать и совершенствоваться с еще более удивительной скоростью, став богом мира. Затем он продолжил, пока не достиг определенного этапа, в результате чего его божественное тело достигло стадии полного совершенства. Теперь он был самым могущественным специалистом линии Туманного Камня. Его путь всегда был дорогой, ведущей прямо вверх. Таким образом, его самые мощные искусства меча были сосредоточены на наступательных атаках, из-за чего он был более слабым в оборонительных навыках. Звездный лорд всегда верил старому принципу, что лучшей защитой была хорошая обида. Когда он использовал апокалипсис Туманного Камня, его тело было сравнимо с оружием Дао. Почему же он должен был тратить время и силы на освоение защитных искусств меча? Только когда он сосредоточит свои усилия на правильной области, он сможет быстрее достичь более высокого уровня власти. Но теперь он столкнулся с кем-то, кто был настолько выше него, что его хваленые атаки были бесполезны. В такое время только кто-то чрезвычайно талантливый в оборонительных искусствах меча мог бы справиться с таким сильным противником. Бум! Звездный лорд, парящий в воздухе, был сбит вниз к земле. Пойдемте, давайте выбираться отсюда. Несколько старейших богов немедленно побежали прочь, не колеблясь. Все они взлетели к небесам, подчиняясь приказу звездного лорда бежать. Однако звездный лорд недооценил одного из них. Звездный малыш, всемирный бог Черный Туман смотрел на звездного лорда с нежностью в глазах. Ты хочешь, чтобы я бежал? Он не мог убежать. Предыдущий звездный лорд оказал ему большую благосклонность, поэтому он решил помочь позаботиться о звездном мальчике. Сначала всемирный бог Черный Туман делал это в ответ на доброту старого звездного лорда. Звездный мальчик называл его второй дядя. Черный Туман наблюдал, как ребенок медленно рос, в то время как старый звездный лорд действительно проводил очень мало времени со своим сыном. В конце концов, всемирный бог Черный Туман практически все свое время стал проводить со звездным мальчиком. Он наблюдал, как мальчик рос, защищал его от ветра и дождя, гарантируя, что он будет жить беззаботной жизнью. Что касается смерти Дао компаньона звездного мальчика, с этим бог мира Черный Туман ничего не мог поделать. Все, что он смог сделать, молча поддержать своего юного опекуна, надеясь, что эта трагедия побудет его расти еще быстрее. Прошло много лет. Хотя он был номинально вторым дядей мальчика, на самом деле Черный Туман потратил гораздо больше времени и сил на звездного мальчика, чем когда-либо тратил старый звездный лорд. Черный Туман был рядом, когда звездный малыш кричал новорожденным. Он наблюдал, как мальчик мужал и креп. К настоящему моменту Черный Туман действительно считал звездного мальчика своим собственным сыном. И вот сейчас звездный лорд собирался их защищать, он приказывает ему бежать, как он может бежать. Тем не менее, всемирный бог Черный Туман чувствовал тепло в своем сердце. Свист. Тело бога Черного Тумана внезапно начало светиться белым светом, затем его кожа мгновенно стала каменисто-серой. Звездный малыш, отступай. Мировой бог Черный Туман громко заревел, рванув вперед. Хотя звездный мальчик был звездным лордом, он всегда подчинялся указаниям своего второго дяди. В конце концов, он стал богом мира и стал более могущественным, чем его второй дядя. Прошло много времени с тех пор, как его второй дядя отдавал ему какие-то приказы. То, что он сделал сейчас, заставило звездного мальчика застыть на мгновение. Он увидел, что бог мира черный туман рванул вперед, а все его тело светится белым светом. Взгляд звездного мальчика мгновенно изменился. Второй дядя. Глаза звездного мальчика мгновенно покраснели. Он был нынешним звездным лордом туманного камня. Он точно знал, что только что сделал его второй дядя. Даже ваш звездный лорд мне не ровня. Ты то куда? Бог-император Черный Лотос еще раз ударил своим огромным хрустальным ятаганом. Вжух, свист, свет меча и свет сабли схлестнулись друг с другом. Всемирный бог Черный Туман отличался от звездного мальчика. Он всецело полагался на самого себя, поскольку он рос без какой-либо опеки. Его искусство меча было непредсказуемым и диким, но также вполне подходящим для обороны. Тем не менее, даже самая сильная защита была бы бесполезной при слишком большом несоответствии сил. А бог-император Черный Лотос был поражен, увидев, что бог мира Черный Туман просто отошел на несколько шагов назад. «Как это ты, звездный малыш, уходи сейчас же!» — отправил мысленное сообщение Черный Туман безучастно стоящему звездному лорду. Звездный лорд стиснул зубы, его глаза заблестели от слез. «Второй дядя. Благодаря его второму дяде, он никогда не беспокоился ни о чем в детстве. Его второй дядя всегда был рядом с ним, и звездный лорд привык к его присутствию. Увидев, как тело его второго дяди засияло белым светом, он сразу понял, что его второй дядя только что использовал запретную четвертую стадию апокалипсиса туманного камня. Да, у апокалипсиса туманного камня действительно был четвертый этап, однако их апокалипсис туманного камня был фрагментарной техникой. Только первые три этапа были завершены, поэтому использование первых трех этапов не представляло никаких рисков. Даже когда кто-то использовал третий этап и останавливался, прекращая использовать свою божественную силу, он не превращался в туман и не умирал. Однако их записи о четвертом этапе были неполными. Хотя его и можно было использовать, когда им пользовались, тело начинало неконтролируемое превращение в туман. Другими словами, культиватор, однажды использовавший четвертый этап, он был обречен на смерть. Вот почему звездный лорд был настолько расстроен и ошарашен, когда увидел, как белый свет окутал тело бога мира черного тумана. Не было никакого способа вмешаться в этот процесс. «Это мой выбор, обратного пути нет. Если ты не хочешь, чтобы я погиб зря, уходи, уходи немедленно». Бог мира черный туман снова яростно взревел. «Если ты не уйдешь, я погибну ни за что, ни за что». Звездный лорд издал мучительный крик. Но он все же повернулся и бежал с большой скоростью, рванув в небо. Он чувствовал ненависть и сожаление. Зачем? Зачем? Только теперь он действительно понял, насколько важен для него был его второй дядя. Его второй дядя был его самым любимым членом семьи и столь же важным для него, как и ей. Зачем? Почему это должно было закончиться так? Останься в живых и забывай о мести. Только когда ты станешь Дао-лордом, если ты придешь и снова станешь мстить, я никогда не прощу тебя. Голос всемирного бога черного тумана звенел в голосе звездного лорда. Звездный лорд опустил голову, чтобы посмотреть вниз. Слезы рекой лились по его лицу. Второй дядя. Бум. Свист. Всемирный бог черный туман продолжал сражаться с богом императором черным лотосом. Что за божественные способности ты использовал сейчас? Бог император черный лотос был очень заинтригован теперь. Он мысленно послал: ты явно слаб, но эта божественная способность фактически позволяет тебе быть на одном уровне со своим звездным лордом. Божественная способность, которая так увеличивает возможности у туманного камня и впрямь много приятных вещей. Бог-император Черный Лотос знал, что в бесконечных территориях существует множество чудовищно мощных запретных божественных способностей. Передай мне эту божественную способность, а я пощажу твою жизнь. Мысленно отправил сообщение бог-император Черный Лотос. Даже не думай об этом, взревел бог мира Черный Туман. Честно говоря, дело не только в том, что он не хотел ее раскрывать. Такие люди, как Цзинин, были способны получить только первые и второй этапы, в то время как на третьем этапе возникало множество строгих требований. Что же касается четвертого этапа, к нему могли получить доступ только основные члены родовой линии Туманного Камня. Несмотря на то, что четвертый этап был фрагментарным и неполным, каждое поколение звездных лордов прилагало все усилия для его совершенствования. Четвертый этап был слишком сильным. Если бы они были способны восстановить его до такой степени, чтобы можно было им безопасно пользоваться, было бы замечательно. Ты теперь такой же сильный, как и Звездный Лорд, а твое искусство меча довольно странное, но как ты думаешь, этого достаточно, чтобы остановить меня? Издал яростный рев бог-император Черный Лотос, когда гигантские ятаганы в его руках внезапно выстрелили сотни полос сабельного света, каждая из которых была в форме полумесяца. Они закружились вокруг черного тумана. Каждая из них содержала силу квинтэссенции его ятагана. Я должен смочь блокировать их все. Ради звездного малыша, я должен все их заблокировать. Всемирный бог Черный Туман держал в руках 6 мечей. Он давно переставал заботиться о том, выживет он или нет. В этот момент он почувствовал такое жгучее желание отбиться, чем когда-либо чувствовал в своей жизни. Его 6 мечей превратились в 6 полос совершенно ослепительного света, очертившего границу вокруг него и образовавшего огромную сферу черного тумана. Бум, бум, бум, бум, бум. Сотни полос сабельного света опустились на сферу черного тумана. Несмотря на то, что они обладали огромной силой, всемирный бог Черный Туман был полностью способен противостоять им. Теты, бог-император Черный Лотос с изумлением уставился на мирового бога Черного Тумана. Ты действительно совершил прорыв? До этого, мечи бога мира Черного Тумана были очень непредсказуемыми, но они были не такими устойчивыми и цепкими, как сейчас. Его искусство меча явно улучшилось до совершенно нового уровня, способного выдерживать наступательные удары так, как будто они были просто туманом. Это было невероятно сильное защитное искусство меча. Хотя бог-император Черный Лотос был сильнее своего противника, он не смог прорваться сквозь его защиту. Да, мои искусства меча почти достигли пика своей силы давным-давно, но, к счастью, сегодня я смог совершить прорыв. Всемирный бог Черный Туман улыбался спокойной безмятежной улыбкой. Он смог остановить нападение бога-императора Черного Лотоса. Звездный малыш будет жить. Этого было достаточно. Том 24. Глава 47. Книга 24. Глава 47. Никто не сбежит. В данный момент время бог мира Черный Туман был абсолютно равным по силе Звездному Лорду в Дао Меча. Тем не менее, Звездный Лорд был сосредоточен на наступательных атаках, в то время как бог мира Черный Туман специализировался на обороне. Свет его меча был похож на паутину черного тумана, которая заполнила весь регион. Хотя бог-император Черный Лотос обладал абсолютным преимуществом, он все же не мог нарушить оборону. «Черт, ты действительно думаешь, что можешь остановить меня? Я, Черный Лотос, провел бесчисленные годы, бродя по множеству территорий. Думаешь, ты можешь остановить меня с помощью такой защитной техники? Ты слишком недооцениваешь меня». Бог-император Черный Лотос обратил свой взор на бегущих культиваторов Доминиона Туманного Камня, затем холодно улыбнулся. «Я тренировался как демонический бог-культиватор тела, так же как культиватор Ки». Грохот. Вся имперская столица под ними начала содрогаться, затем она медленно начала поворачиваться. Сам город был в форме 9-лепесткового черного лотоса, который покрывал площадь в 10 миллионов километров. Когда огромный черный лотос повернулся, весь хаос мир Черный Лотос начал дрожать. Появились бесчисленные черные лотосы, они накрыли небеса и землю, когда яростно выстрелили в культиваторов Доминиона Туманный Камень. Что происходит? Это еще более страшно, чем тайное искусство, которое он использовал раньше. Почему так много черных лотосов? Нин и другие были ошеломлены, когда они посмотрели вниз. Когда гигантский 9-лепестковый черный лотос под ними повернулся, он открыл ауру ужасающей силы, которая быстро распространилась по всему хаосу. Мое даосское имя было Черный Лотос. Мои настоящие навыки не в ближнем бою, а моя репутация не была создана из-за этого вечного оружия. Это все из-за моего дао, дао Черного Лотоса. Бог-император Черный Лотос улыбнулся, когда каждый дюйм всего мира хаоса начал дрожать. Столица империи Черного Лотоса на самом деле является волшебным сокровищем, которое я использовал, когда бродил по бесконечным территориям. Я вложил в нее всю свою кровь, пот и силы, и она содержит мое дао. Как? Она, оружие дао. Его дао. Убегающие культиваторы начали паниковать. Как правило, только самсара дао лорды способны были создать оружие дао. Эксперту мирового уровня было невероятно сложно создать оружие дао, но если эксперт мирового уровня успешно справлялся с этим и вводил свое собственное дао в свое творение, у него было оружие, которое ему идеально подходило, что позволяло ему развить огромную силу. Например, умерший бессмертный полет совы убил множество живых существ, чтобы создать эту ритуальную башню великого греха. Он лично создал эту ритуальную башню, и тайны Даа внутри нее принадлежали ему и только ему одному, поэтому он был достаточно силен, когда использовал ее. Его понимание Даа было довольно посредственным, но с этой ритуальной башней в руке он был на одном уровне с кем-то вроде мирового бога Черного Тумана. Некоторые эксперты мирового уровня, которые оказались неспособными совершить больше прорывов, сосредоточивались на создании оружия Даа для себя. То же самое было верно для бога-императора Черного Лотоса. Он лично создал и усовершенствовал этот гигантский Черный Лотос, вложив в него все свои знания о Даа Черного Лотоса. Когда он использовал это новое оружие Даа для выполнения своей техники «Запретный Черный Лотос», сила техники резко увеличилась. Однако, после приобретения вечного оружия, он редко видел необходимость в использовании оригинального оружия Даа. Фактически, после прибытия на территорию бесплодных земель он преобразовал его, чтобы увеличить его до 100 тысяч километров в размерах и сделать из него город. Хотя были некоторые культиваторы, у которых было странное ощущение, будто город – всего лишь одно гигантское сокровище, никто из них не знал, что город действительно содержит все сведения о Даа бога-императора Черного Лотоса. Теперь это настоящий мир Черного Лотоса. Давным-давно я поставил ограничительные заклинания в каждой части этого хаос-мира. Сам хаос-мир может стать одним из моих магических сокровищ, создав мир Черных Лотосов огромных размеров. Бог-император Черный Лотос улыбнулся, но его глаза были полны безумия. Это мир лотосов. Весь хаос-мир дрожал. Земля раскололась во многих местах, раскрыв огромные линии формаций, моря разошлись, раскрыв божественные руны, которые сияли черным светом. Горы и города рухнули. Весь хаос-мир был похож на огромную картину, наполненную заклинаниями, и теперь все формации, которые тайно установил бог-император Черный Лотос, внезапно разразились мощью. Бесчисленные черные лотосы начали принимать форму. Одна только активация этой формации привела к тому, что триллионы живых существ погибли в этом хаос-мире. Император Черный Лотос не убивал их специально, но он также не хотел ослабить силу своей могущественной формации мир черных лотосов лишь для того, чтобы сохранить им жизнь. Черные лотосы заполнили каждый дюйм всего хаос-мира, они яростно летели по воздуху к бегущим старейшим богам и другим культиваторам. Планета Туманный Камень качнулась вниз к культиваторам, но теперь она была полностью окружена бесконечными черными лотосами и не могла двигаться дальше. Будьте осторожны. 7 формаций, объедините возможности и приложите все силы. Отчаянно отправил мысленное сообщение Звездный Лорд. Держитесь. 7000 старейших богов образовали огромный защитный круг. Бессмертный Абиссус и бессмертный Небесный Таран скрылись внутри круга. Однако, доблестный Звездный Лорд Туманного Камня оставался вне круга, отбиваясь мечом от черных лотосов и пытаясь разбить как можно больше. Однако было слишком много лотосов. Мы не сможем убежать. Когда вернется Бог-император Черный Лотос, мы будем обречены. Что нам делать дальше? Как может Бог-император быть таким могущественным? Все они обезумели, включая Нина. Они не могли прорваться через эти черные лотосы. Они не смогли вернуться обратно на планету Туманный Камень. Второй дядя, Звездный Лорд, все еще был без ума от горя. Если это будет продолжаться, мы все обязательно умрем, размышлял Нин. Прямо сейчас мы можем блокировать черные лотосы, потому что все 7 формаций делят нагрузку поровну. Но как только Бог-император Черный Лотос прибудет и вспомнит про свое вечное оружие, мы даже уклониться не сможем. Если его атака обрушится на меня, моя малая 1000 старейших богов начнет рушиться. 7 формаций не были поистине едиными. Учитывая, насколько силен Бога-император, ему будет легко прорвать оборону одного отряда за другим. У меня нет выбора, нахмурился Нин. Лиловая жемчужина была его самым важным достоянием, а сокровища были невероятно важны для любого культиватора. Нин действительно не хотел отдавать лиловую жемчужину кому-то другому. Вполне возможно, что Звездный Лорд не захочет вернуть ее. Будучи лидером всей линии Туманного Камня, клятва жизненной силы, которую он дал, была очень слабой. Будучи лидером своей организации, он обладал огромным авторитетом. Он мог найти оправдание для вынесения наказаний своим подчиненным, и поэтому вполне возможно, Звездный Лорд найдет способ казнить Нина, не опровергнув свою кровавую клятву. «Я заставлю его принести другую клятву и тайно одолжу ему лиловую жемчужину», – размышлял Нин. Это единственный способ выжить. Но есть еще одна проблема. Дух меча. Нин немедленно протянул руку, чтобы пообщаться с духом меча, живущим внутри лиловой жемчужины. «Хозяин», — произнес дух меча, — «если бы я позволил звездному лорду попользоваться лиловой жемчужиной, как долго бы это заняло?» — спросил Нин. Нин мало знал о вечном оружии, но слышал, что привязывать его к себе было довольно сложно. «Согласно тому, что старый хозяин рассказал мне много лет назад, вечное оружие довольно сложно привязать», — ответил дух меча. «Как правило, любой, кто находится ниже мирового уровня власти, вообще не сможет привязать вечное оружие. Единственная причина, по которой ты смог это сделать через несколько столетий, секретная техника сердечное проникновение, доступ к которой имел дворец Огромное Небо, Звездный Лорд, Бог Мира. Он может привязать его, но ядро квинтэссенции вечного оружия содержит некоторые сведения о квинтэссенции Дао изначального создателя этого оружия. Таким образом, если ты хочешь полностью овладеть вечным оружием, ты должен быть одобрен самим ядром квинтэссенции меча», — сказал дух. Нин кивнул. Создание оружия хаоса и оружия Дао, напротив, было намного более простым. У такого оружия не было квинтэссенции, всего несколько божественных рун и татуировок. «Для специалиста мирового уровня это займет от 4-5 дней до бесконечности», — сказал дух меча. «До бесконечности? Ты имеешь в виду, что они никогда не смогут привязать его?» Нин был ошеломлен. «Да». Квинтэссенционные ядра имеют свои собственные личности и будут пытаться искать мастеров, которые им подходят. Если ядро полностью противоположно человеку, пытающемуся связать его, не удастся его привязать. Тем не менее, и ты, и Звездный Лорд довольно талантливы в Дао Меча. Он должен быть в состоянии привязать его, сказал Дух Меча. И это должно быть довольно быстро для Звездного Лорда. Он, возможно, преуспеет всего за несколько дней. Нин начал паниковать. Несколько дней – это слишком много. Учитывая, как яростно сражался бог мира Черный Туман, он, вероятно, исчерпал энергию за время, нужное, чтобы вскипятить чайник. Несколько дней, давайте посмотрим, как долго вы сможете держаться. Бог-император Черный Лотос был довольно расслаблен, он использовал гигантский хрустальный ятаган, чтобы снова и снова атаковать мирового бога Черного Тумана. Все тело всемирного бога Черного Тумана стало каменно-серым. Оно излучало ослепительный белый свет. Ясно, что его силы на исходе. Что мне делать? Что мне делать? Всемирный бог Черный Туман начал паниковать. Да, он сумел остановить бога-императора Черного Лотоса. Но бог-император Черный Лотос также был невероятно талантливым культиватором Ки. Весь этот хаос был полностью заполнен черными лотосами. Все они окружали и подавляли культиваторов Доминиона Туманного Камня, сделав так, чтобы они не могли убежать. Трещина внезапно появилась в мембране, защищающей хаос мир, и босоногий, неряшливо выглядящий старик, одетый в потрепанную одежду, вышел из трещины, с любопытством глядя вниз. Откуда столько черных лотосов? Аво, вечное оружие, разве это не интересно? Лоб лохматого старика покрылся морщинами, когда он улыбнулся. Том 24, глава 48, книга 24, глава 48. Ты посмел атаковать одного из моих, я не опоздал. Мой младший брат еще не убит. Взгляд старика в рваной одежде пронзил все препятствия, когда он смотрел на великую битву. Пойдем посмотрим. Он прошелся по воздуху. Хотя его тело коснулось нескольких цветов лотоса, они скользнули прямо через него, как будто его тело было иллюзорным. На него это вообще никак не повлияло. Он выглядел так, словно идет довольно медленно, но он с каждым шагом продвигался на миллионы километров. Битва продолжалась. Сзинин, Звездный Лорд Туманного Камня, Бессмертный Абиссус и другие были полностью окружены бесчисленными черными лотосами. Не было никакого выхода. «Я никогда бы не подумал, что я в конечном итоге умру здесь», — издал мягкий вздох Бессмертный Абиссус. «Для меня смерть — это одно, но мои ученики...» Хотя некоторые из учеников остались на планете Туманный Камень, когда погибнут эксперты мирового уровня, планета Туманный Камень попадет в руки бога-императора Черного Лотоса. Ни одно живое существо не сможет убежать. Как может бог-император Черный Лотос быть таким сильным? Почему мне так не везет? Я столько лет сидел в уединении, и в первый раз, когда я оставил его, чтобы принять участие в битве, я в конечном итоге сталкиваюсь с такой пугающей личностью, как он. Я знаю, его понимание Дао глубокое, его запретные тайные искусства невероятно могущественны, и у него даже есть вечное оружие. Даже когда я бродил по изначальному хаосу, я почти никогда не сталкивался с такими ужасающими людьми, как он. Различные эксперты мирового уровня могли только вздыхать. Их сердца были полны возмущением и нежеланием сдаваться, но они могли прочитать ситуацию. Выживут они или умрут теперь полностью зависело до бога императора Черного Лотоса. Второй дядя. Звездный лорд опустил голову и увидел, как всемирный бог Черный Туман продолжает яростно отбиваться от бога императора Черного Лотоса. Слезы заблестели в глазах звездного лорда. Второй дядя, забудь об этом, мы проиграли. Четвертый этап апокалипсиса Туманного Камня был действительно ужасно мощным, но он использовал божественную силу с еще более ужасающей скоростью. Вскоре, последняя капля божественной силы Черного Тумана будет исчерпана. Ахахаха, Черный Туман, я должен сказать, что даже я восхищаюсь твоей стойкостью. Чтобы проявить мое уважение к тебе, я позволю всем этим богам мира и бессмертным хаоса присоединиться к тебе в смерти, раздался в небе насмешливый голос бога императора. После того, как вы умрете, я найду способы приобретения ваших божественных способностей и приемов планеты Туманный Камень. Нет, этого ты не дождешься, прорычал всемирный бог Черный Туман. Его глаза были наполнены яростью и болью. Он не боялся смерти. То, чего он действительно боялся, умереть, не защитив Звездного Лорда. Если мне удастся, я буду счастлив. Если я этого не сделаю, это не будет иметь особого значения. Черный Туман, мне любопытно, как долго твоя божественная сила протянет. Бог-император Черный Лотос был довольно расслаблен. Он держал все под контролем и безнаказанно запускал атаки. Ты можешь сражаться столько, сколько пожелаешь, но в итоге ты все равно умрешь. Глаза всемирного бога Черного Тумана были наполнены негодованием. Он продолжал сражаться, только потому, что он действительно не хотел сдаваться. Бум, бум, бум, бум. Внезапно на небесах раздалось множество эхо-ударов. Полосы змей молнии начали лететь с небес. Казалось, что проявились триллионы молниеносных цепей, которые нечаянно обрушились вниз на землю. Бесчисленные черные лотосы были уничтожены, и даже некоторые черные лотосы, которые не были непосредственно поражены молниями, были объяты искрами. Всего секунду назад весь мир был наполнен бесчисленными черными лотосами. Теперь все они исчезли. Горы, небеса, моря, мощные божественные руны, которые заполнили этот мир, тоже были разрушены. Что? Что только что произошло? 7000 старейших богов, которые защищались, были ошеломлены. Звездный лорд, бессмертный Абиссус, все они были в шоке. Исчезли, бесчисленные черные лотосы, от которых они отбивались, просто исчезли. Невозможно, это невозможно. Бог-император Черный Лотос побледнел. Он больше не обращал внимания на мирового бога Черного Тумана. Он отчаянно просматривал мир вокруг себя. Он точно знал, насколько сильным было это запретное искусство, потому что он готовил его заранее, заполнив весь хаос мир большим количеством формаций. Когда все формации заработали, они почти сравнялись с его полной силой, когда он использовал свое вечное оружие. Запретное искусство такой силы было мгновенно побеждено молнией. Кто мог это сделать? Вы, ребята, что думаете? Молния была очень красивой, раздался внезапно голос. Он прозвучал в ушах Цзинина, Звездного Лорда, Императора Бога Черного Лотоса и всех других культиваторов. Босоногий старик, одетый в потрепанную одежду, шел по воздуху издалека. Триллионы молний выстилали его дорогу. Знаете, мне очень нравится молния. К сожалению, у меня нет большого таланта в этом. Я долгое время жил в Великом море молний, и в конце концов, я все же смог осилить только один этап его молнии. Он довольно слабый, но он неплох, когда ты просто хочешь пошуметь. Оборванный старик засиял, когда он заговорил, затем взмахнул рукой, заставив триллионы молнии исчезнуть с небес. Битва между двумя сторонами окончательно прекратилась. Главные державы Доминиона Туманного Камня были полны волнения, полагая, что, возможно, они смогут выжить в конце концов. Бог-император Черный Лотос начал волноваться. «Приветствую тебя, старейший!» Бессмертный Абиссус был первым, кто отреагировал. «Приветствую тебя, старейший!» Все культиваторы Доминиона Туманного Камня почтительно поклонились, в том числе и Черный Туман. «Приветствую тебя, старейший!» Бог-император Черный Лотос и эксперты мирового уровня его стороны, а также все старейшие боги, также почтительно поклонились. Никто из них не был дураком. То, что они сейчас увидели, говорило о многом. Этот человек легко, случайно уничтожил ужасающее запретное искусство бога императора Черного Лотоса. Скорее всего, только кто-то совершенно иного уровня власти мог выполнить это Самсара Дао Лорд. Согласно поверьям, Самсара Дао Лорды шли по грани жизни и смерти. Каждый раз, когда они проходили этот цикл жизни и смерти Самсары, они становились значительно более мощными. Если они терпели неудачу, они погибали. Каждый из них был непостижимо силен. Были легенды о чудовищных старейших богах, которые могли убить эксперты мирового уровня. Но даже самые чудовищные эксперты мирового уровня были бы в лучшем случае способны иметь дело с недавно вознесенными дао-лордами Самсара. Любой дао-лорд Самсара, который жил совсем недолго, имел силу полностью подавить любого эксперта мирового уровня, и чем дольше он жил, тем мощнее он становился. Согласно легендам, разгневанный дао-лорд Самсара, который вот-вот умрет, может уничтожить целые территории, подвергнув их смертельным мукам. И эти легенды были правдой. Только те, кто на самом деле столкнулся с дао-лордом, поймут, насколько они ужасны. Оборванный старик взглянул на экспертов Доминиона Туманного Камня, улыбнувшись. Эксперты Туманного Камня почувствовали волну радости. Эксперты Империи Черного Лотоса почувствовали, как их сердца дрожат. «Ты действительно осмелился напасть на одного из моих?» Оборванный старик посмотрел на бога императора Черного Лотоса, улыбка все еще оставалась на его лице. «Ты действительно посмел?» Бог император Черный Лотос вздрогнул, его тело стало ватным. Он пережил много вещей, путешествуя по неизведанным территориям, и он встречал немало дао-лордов Самсара. Он точно знал, насколько ужасным может быть Самсара дао-лорд. «Здорово! Похоже, он на нашей стороне. Разве ты не слышал, когда лорд сказал одного из моих сейчас? Он с нами, звездный лорд, он может быть одним из старцев родословной Туманного Камня?» Каждый член Туманного Камня ликовал, и Нин тоже вздохнул с облегчением. Звездный лорд был озадачен. Он ответил: «Я не знаю. У Туманного Камня довольно много древних культиваторов, которые блуждают по внешнему миру. Возможно, один из них прорвался, чтобы стать дао-лордом Самсары, но я не узнаю этого человека». «Черный туман, ты его узнал?» «Я тоже не знаю этого старейшего». Черный туман полетел к ним, его кожа все еще была серовато-белого цвета. Если он Самсара дао-лорд, он, должно быть, тренировался очень долго. Вероятно, он покинул туманный камень задолго до того, как начал тренироваться. Возможно также, что он совершенно не связан с туманным камнем. Эксперты туманного камня размышляли над тем, кем был этот дао-лорд, в то время как эксперты Империи Черного Лотоса были полны ужаса, осознав, что он был врагом. «Ты напал на одного из моих, поэтому я должен убить тебя». Оборванец продолжал весело улыбаться, но его слова были ужасными. Он взмахнул пальцем, вызвав огромный иллюзорный палец молнии, чтобы выстрелить в бога Императора Черного Лотоса. «Мой учитель, дао-лорд Семь Властелинов». Бог Император Черный Лотос смотрел ему в глаза, когда кричал: «Да, лорд Семь Властелинов, мой учитель». Бог-император Черный Лотос хотел бежать, но пространство было запечатано в этой области. Ему некуда было бежать или прятаться. Палец молнии ударил в его тело. Вжух. Одну секунду ужас был на лице бога-императора Черного Лотоса. В следующий момент он был полностью превращен в пыль. Весь мир затих. Нин и другие даже не могли осознать тот факт, что Черный Лотос был учеником дао-лорда Семь Властелинов, пока Черный Лотос не погиб. «Семь властелинов?» Оборванный старик плюнул. «Семь властелинов больше похож на семь жуков. Он прячется от меня, как жук. Этот старик хотел убить его перед моим дао-слиянием, но он покинул свой дом и отправился в какое-то богом забытое место». Том 24, глава 49, книга 24, глава 49. Брат дао-лорда. После того, как старик в рваной одежде убил бога императора Черного Лотоса, он взмахнул рукой, собрав сокровища, оставленные Черным Лотосом. Он особо оценил гигантский хрустальный ятаган, подобрал его и внимательно осмотрел, пробормотав про себя: «Да, это неплохое вечное оружие». Старик убрал ятаган, наблюдая за культиваторами. Он совсем не стеснялся, что забрал себе вещи, принадлежавшие Черному Лотосу. Он просто дико сильный. Он раздавил бога императора Черного Лотоса, как жука. «Разве ты не слышал? Этот старейший даже хочет убить дао-лорда Семь Повелителей». Культиваторы Туманного Камня почувствовали, как их сердца содрогнулись, когда они осознали это. Самсара дао-лорды были фигурами, которые значительно превосходили их в силе. Однако их врожденный страх не помешал им также почувствовать благодарность к этому безрассудному старику, которого они встретили впервые. Все они надеялись, что в один прекрасный день они также смогут достичь такого уровня. Цель совершенствования достигалась, когда культиватор видел и испытывал много разных вещей, начинал обладать более грозными техниками и божественными способностями. «Идите сюда», — произнес Звездный Лорд. Свист, свист, свист. Тысячи фигур спустились с небес. Теперь, когда ничто не сковывало их движения, они двигались довольно быстро. Они спустились на огромный девятилепестковый черный лотос, который теперь был лишен всех построек. Еще день назад черный лотос был городом. После активации его в качестве сокровища, некоторые из зданий, которые были в нем расположены, были убраны, а остальные были измельчены в пыль. «Приветствую тебя, старейший!» Звездный лорд шагнул вперед и поклонился. «Спасибо, что спас нас, старейший! Спасибо, что спас нас, старейший!» Тысячи культиваторов позади него тоже поклонились. Что касается выживших старейших богов и культиваторов мирового уровня Империи Черный Лотос, все ощущали некоторое смятение. Они даже не осмелились попытаться убежать или пойти вперед и поговорить с Даолордом. Они боялись, что он взмахнет пальцем и убьет их всех. Старейший, человек, одетый в белую одежду с цветами, стиснул зубы, потом почтительно сказал: «Мы не имеем никакого отношения к этому делу. Звездный лорд пришел сюда, чтобы отомстить бессмертному Хаоса полету совы, который сейчас уже мертв. Мы просто защищались, как более слабая сторона, пока бог-император не продемонстрировал свою истинную силу в попытке уничтожить родословную туманного камня, но это был он, а не мы. Мы просто стояли в стороне и вообще не участвовали. Да, да, мы вообще не участвовали, мы не настолько сильны, чтобы вмешиваться. Пожалуйста, помилуй, старейший». Четыре оставшихся эксперта мирового уровня и старейшие боги все нервно ждали. Старик в рваном взмахнул рукой. «Проваливайте, проваливайте. Все вы, проваливайте». Оставшиеся в живых из Империи Черного Лотоса были ошеломлены на мгновение, а затем обрадовались. «Спасибо, старейший». Сначала они почтительно поклонились, а потом вжух, вжух, вжух. Все они взмыли в небо и улетели. Звездный лорд не осмелился их остановить. Он даже убрал звездный свет, который исходил от планеты Туманный Камень. Если уж Даолорд разрешил ему уйти, как он мог осмелиться их остановить? Помахав оставшимся в живых, старик в рваном повернулся и улыбнулся культиваторам Доминиона Туманного Камня, которые стояли к нему ближе всех.